одолжи мне свой свет. Все огни твои зажжены, куда же идешь ты с лампой? Мой дом темен и пуст, одолжи мне свой свет. Рабиндранат Тагор. Гитанаджали. Мы уехали из Бомбея в один и тот же год. Сначала Джеймс в Нью-Йорк, потом я в Торонто. Поскольку мы оба стали эмигрантами в Северной Америке, общий опыт должен был бы хоть в какой-то мере сохранить наше знакомство. А оно было долгим, начиная с учебы в школе Святого Хавьера. Поддерживать знакомство не так уж и трудно. Иное дело дружба. Поэтому странно, что это знакомство полностью прекратилось, что Джеймс исчез из нашей жизни, моей и Перси, и теперь я не смогу представить его даже в качестве проходного персонажа, заполняющего пробел в общем действии или влияющего на ход событий. Джамшед — друг моего брата. Мы втроем ходили в одну и ту же школу. Джамшед и мой брат Перси были оба на 4 года старше меня, учились в одном классе и много времени проводили вместе. В обеденный перерыв, однако, им приходилось расставаться, потому что Джамшед не ел там, где обедали мы с Перси, в школьном спортзале, который в обед использовался как столовая. На школьный двор нетвердым шагом входили носильщики с узкими и шаткими контейнерами на головах, где были сложены коробки с обедами. В каждом контейнере умещалось по 50 коробок, присланных родителями со всех концов города. Когда коробки распаковывались, по спортзалу распространялся незабываемый запах, густой, как помои, потому что в нем смешивались запахи 400 отдельных горячих обедов. Должно быть, он пропитал все стены и потолок, постепенно становясь все более застарелым и прогорклым. Независимо от времени дня, в жарком и сыром гроте спортзала всегда пахло чем-то затхлым и тошнотворным. Так пахнет в комнате, где кого-то вырвало, даже после того, как там все вымыли. Джамшед не ел в этом битком набитом пещерообразном помещении. Не для него был воздух, насыщенный помойными ароматами. Его еда доставлялась ровно в час дня в родительском автомобиле с собственным шофером и кондиционером и съедалась на роскошном заднем сиденье, обтянутом кожей посреди этого средоточия изобилия. В таком уютном уголке, служившем ему столовой, где личный шофер исполнял обязанности официанта, Джамшед обедал все школьные годы, невзирая на превратности климата. Муссон мог насквозь промочить носильщиков обедов и охладить еду 400 голодных школьников, но не мог добраться до Джамшеда и его пищи. Носильщики могли прийти, покрытые в жару сверкающим вонючим потом, и принести обжигающие горячие коробочки, которые по дороге становились горячее, чем когда их выносили с кухонь Бомбея. Но обеду Джамшеда ничего не грозило. В старших классах школы мой брат Перси стал часто бывать на выходных в доме своего друга на Малабар-Хилл. До этого мы проводили выходные хулигане в компании Песи Подмару и других ребят с нашего двора. Эти дни взрослые ждали с ужасом, не зная, какие еще выходки придумает Песи, чтобы терроризировать невинных и простодушных жильцов. Но Перси все это оставил ради общества Джамшеда. Когда он возвращался от друга, мама приступала к допросу. Что они ели? Была ли дома мама Джамшеда? Что они делали вдвоем весь день? Ходили ли они куда-нибудь? И так далее. В те годы Перси мало что мне рассказывал. Наши жизни пересекались лишь в обеденные часы, но что тут можно успеть? С ребятами из Фирош Шабак мы недолгое время играли в крикет. Впрочем, Перси и к нему утратил интерес. Он отказывался идти с нами, когда в воскресенье утром папа вел всю компанию в сторону Марин Драйв на Майдан. Вскоре, как бывает со всеми младшими братьями, я стал Перси только мешать. Но мое любопытство о делах Перси и Джамшеда утоляли мамины расспросы. Я узнал, что целыми днями они мастерят модели самолетов и слушают музыку. Самолетами поначалу назывались обычные планеры, а пластинки были с музыкой Мантовани и бродвейских мюзиклов. Аннунцио Паоло Мантовани, годы жизни 1905-1980, англо-итальянский дирижер, композитор и артист. Позже пришла пора более сложных моделей с топливными двигателями и дистанционным управлением, а также классической музыки от Баха до Пуленка. Франсис Жан Марсель Пуленк, Годы жизни 1899-1963. Французский композитор, пианист, критик. Наборы для моделирования самолетов дарили Джамшеду его разъезжавшие по свету дядюшки и тетушки, которые покупали их во время командировок в Англию и Соединенные Штаты. Казалось, что у всех, кроме нас, с братом имелись дяди и тети, охваченные страстью к путешествиям. И этот канал поставок из западного мира гарантировал Джамшеду бесперебойное снабжение иностранной одеждой, обувью и пластинками. Однажды в субботу, во время маминых расспросов, Перси сообщил, что Джамшед получил оригинальный саундтрек «Моей прекрасной леди». Это была сенсация. Долгоиграющие пластинки в Бомбее относились к недоступным товарам, а те немногие экземпляры, которые привозили контрабандой частные лица вроде родственников Джамшеда, продавались на черном рынке за 200 рупий. Я видел такие пластинки, выставленные рядом с иностранными духами, шоколадками и сырами на уличных прилавках вокруг фонтана Флора. Иногда во время облав полиция громила прилавки контрабандистов. И мне нравилось представлять, как однажды случится такая облава, а я как раз буду проходить мимо. И посреди окружающего хаоса и разгрома моя прекрасная леди, никем не замеченная, перелетит по воздуху и упадет прямо к моим ногам. Конечно, случись такое чудо, я мало что мог бы сделать, потому что у нас был всего лишь старый граммофон на 78 оборотов в минуту. После напряженных переговоров, измучивших маму, Перси и меня, Перси все-таки согласился спросить своего друга, нельзя ли мне тоже послушать альбом. Договоренность была достигнута, и в ближайшую субботу мы отправились в дом Джамшеда. Дорога от Фирозшабак до Малабар-Хилл шла в противоположном направлении от той, по которой мы ходили в школу, и улицы автобусного маршрута были мне неизвестны. Вестибюль в доме Джамшеда был облицован мрамором, а лифт, взмыв вверх, плавно доставил нас на 11-й этаж, прежде чем я успел перевести дух. Я хотел сказать Перси, что нам Фирозшабак такой бы не помешал, но тут дверь открылась. Джамшед вежливо пригласил нас войти и, не теряя времени, поставил пластинку на вращающийся диск проигрывателя. Ведь за этим я и пришел. После того, как музыка закончилась, день тянулся долго и скучно. Я без всякого интереса смотрел, как ребята мастерят модель. На коробке было написано, что это Sopwith Camel. Название было мне знакомо по книжкам о Биглсе, которые Перси приносил домой. Взяв крышку, я от нечего делать прочел, что этот самолет был спроектирован британским промышленником и авиационным инженером Томасом Октейвом Мёрдоком Сопвичем, родившимся в 1888 году и стоял на вооружении во время Первой мировой войны. Потом следовал список деталей самолета. Затем мы обедали, и Перси с Джамшедом разговаривали. Я был всего лишь ребенком, мне полагалось слушать. Они говорили о школе и школьной библиотеке, о тех книгах, которых там очень не хватает, и о Кхате, которые в последнее время наводнили школу. В наследованном нами восприятии реальности Кхати вечно что-нибудь наводняли. Не чтобы просто прийти. Они наводняли банки, оскверняли святость всевозможных институтов и забирали себе наиболее востребованные работы. Кхати наводняли даже колледжи и университеты. Дело и вовсе неслыханное. Куда ни посмотри, везде что-нибудь донаводнили эти проклятые Кхати. С большим стыдом я вспоминаю слово Кхати. Слово «гнойник», источающая вонь ксенофобии. Оно предписывает значительной группе людей бессловесную роль кулей и слуг навсегда и без всяких надежд на лучшее. Во время одной из наших редких поездок на каникулы в Матеран я еще ребенком безучастно наблюдал, как с огромным трудом кули грузит на себя багаж нашей семьи. Матеран — небольшое селение в горах в 90 километрах от Бомбея, Мумбай, где запрещено ездить на автомобилях. Место отдыха. Большой металлический сундук был водружен ему на голову. Сверху кожаный чемодан. Гигантских размеров дорожная сумка была повешена на левую руку, которую он поднял, чтобы удерживать груз на голове, а второй чемодан был взят в правую. Все это делалось с таким же вниманием и тщательностью, как если бы мы грузили багаж на телегу или на тачку. Главное — сохранить равновесие, чтобы ничего не свалилось. Затем этот худой, как скелет, человек посеменил к поезду, который должен был отвезти нас в горы. А там такой же человек-скелет ждал нас с рикшами. Автомобили были запрещены в Матеране, чтобы сохранить пасторальную чистоту этого места и обеспечить пропитание рикшавалам. Рикшавалы – люди, везущие повозки рикши, хинди-урду. Много лет спустя я оказался в том же селении, как член клуба пешеходных путешественников своего колледжа и карабкался с рюкзаком по горным склонам. Автомобили так и не были разрешены на Матеране, и каждый раз, когда мимо нас проносилась рикша в мелькании ног и колес, мы кричали сидевшему в ней человеку: «Капиталистическая свинья, ублюдок! Нечего ездить на спине своего брата!» На мгновение озадаченный пассажир наклонялся вперед, не совсем понимая, в чем дело, а потом вновь откидывался на удобные подушки повозки. Но эта манера бесцеремонного социалиста пришла ко мне гораздо позднее. Поначалу нам приходилось думать только о школе, школьной форме, оберточной бумаге для учебников и тетрадей, а также автобусе, на который надо было успеть утром. Помню, как Перси бушевал и кричал на нашу тщедушную кхатон, если это жалкое существо, подметавшее или мывшее пол, попадалось ему на пути. Кхатон, прислуга, Гуджарати. Мама тогда с гордостью отмечала: у него характер, как у дедушки. Но потом отдельно выговаривала Перси, поскольку в те годы было очень трудно найти новую кхатон, особенно если предыдущая увольнялась из-за оскорбительного отношения хозяйского сынка и сообщала о причине своим знакомым. Я никогда точно не знал, почему одни называли служанок кхатон, а другие — гунга. Мне казалось, что последнее название было призвано задобрить этих женщин. То, что все зовут их словом, напоминающим имя священной индийской реки, уравновешивало возможную грубость и дурное обращение. Но добрые старые времена, когда все могли накричать на кхатон, пригрозить, избить и спустить с лестницы, а потом ожидать, что она придет к вам на следующее утро, несомненно, прошли. В старшей школе Перси и Джамшет учились в разных колледжах. Если они вообще встречались, то лишь на концертах Бомбейского камерного оркестра. Вместе с приятелем по колледжу Навджитом и другими ребятами мой брат организовал благотворительное агентство, которое собирало и распределяло средства для бедных фермеров в маленькой деревне штата Махараштра. Их целью было вырвать как можно больше этих несчастных из когтей местных кредиторов. Джамшет проявлял очень поверхностный интерес к этому мало ему знакомому занятию Перси. Всякий раз при встрече с братом он заводил речь о том, что он делает все возможное, чтобы уехать из страны. «Абсолютно никакого будущего в этом дурацком месте», — говорил он. «Везде чертова коррупция. К тому же из того, что хочется, ничего не купишь. Приличный английский фильм не посмотришь. При первой же возможности я уеду за границу, предпочтительно в США». Через некоторое время Перси перестал рассказывать ему о своей маленькой деревне, и они обсуждали только концертную программу или выступление солиста на вечернем концерте. Потом их встречи на концертах совсем прекратились, потому что Перси стал очень мало времени проводить в Бомбее. Джамшеду удалось уехать. Наступил день, когда он пришел к нам прощаться. Но Перси не было дома. Он работал в своей деревеньке. Его благотворительное агентство начало функционировать полный рабочий день. Джамшет поговорил с теми из нас, кого застал, и все мы согласились, что он поступает правильно. Ведь в нашей стране просто нет никаких перспектив, и ничто не способно остановить ее от скатывания в пропасть отчаяния и безысходности. Мои родители сообщили ему, что я тоже хочу эмигрировать, только не в Штаты, а в Канаду. «Мы будем скучать, если ему придется уехать», — сказали они Джамшеду. «Но он должен это сделать ради собственного будущего. В Торонто много возможностей. Мы видели объявления в английских газетах, где канадские миграционные службы поощряют эмиграцию в Канаду. Конечно, они не станут рекламировать это в такой стране, как Индия. Кому захочется, чтобы проклятые кхати явились на их прекрасную землю? Но канадское правительство в Нью-Дели проводит собеседование и выбирает высококвалифицированных претендентов». В этих расхожих фразах из наших разговоров отражались также расхожие идеи, которые стали для многих людей основанием для эмиграции. Как считали мои родители, у меня не будет сложностей с получением разрешения, если учесть мое образование, западный стиль жизни и свободное владение английским. И они не ошиблись. Через несколько месяцев все было готово для моего отъезда в Торонто. Потом начали приходить соседи. Всю последнюю неделю они являлись дать мне свое благословение и пожелать всего доброго. Первой была мать Бальсары, книжного червя. Как всегда, ее волосы были завязаны узлом на затылке и покрыты мадхубану. «Я знаю», — сказала она, — «что вы с Джахангиром никогда не были большими друзьями, но в такое время это не важно. Он желает тебе удачи». Вместо объятия она положила руку мне на плечо и добавила: «Не забывай родителей и все, что они для тебя сделали, и в любом случае сохраняй свое доброе имя». Пользуясь случаем забыть о давней размолвке с моими родителями, пришла Тихмина в своей обычной накидке, жуя гвоздику и шаркая домашними туфлями. Сообщила, что ее все еще мучают катаракты, которые отказываются созревать. Однажды утром меня остановил во дворе Нариман Хансатия. Он собирался в мемориальную библиотеку имени Каважжи Фрамджи, а я в контору авиакомпании, чтобы окончательно подтвердить свой билет. «Ну-ну», — сказал он, — «значит, ты серьезно всем говорил, что уезжаешь за границу? Кто бы мог подумать? Кто мог представить, что маленький Керси, сынок Силу Бойс, в один прекрасный день отправится в Канаду? Помню, как ты был росточком не по колено, бегал по двору со своим братом и пытался все делать, как он. Что ж, живи хорошо и не совершай ничего, что опозорило бы тебя самого или нас, парсов. И не скажи сразу же, как приземлишься, где же девушки, как сделал один парень. Я тебе о нем рассказывал?» И Нариман начал свою историю. Один парень, помешанный на сексе, собрался в Калифорнию. Неделями он рассказывал друзьям, как местные женщины разгуливают по пляжу практически без всего, как там легко найти такую, которая согласится с тобой пойти, стоит предложить ей то да сё, и как прекрасно он будет проводить время, попав туда. И вот, приземлившись в Лос-Анджелесе, он попробовал пошутить с пограничником и спросил: «Где же девушки?» И что, как ты думаешь, случилось потом? Что, дядя Нариман? Конечно, его депортировали ближайшим рейсом. Так он и не узнал, где девушки. Старый добрый дядя Нариман. Он никогда не перестанет рассказывать свои истории. Наконец мы расстались, и когда он на своем древнем Мерседесе уехал со двора, кто-то с первого этажа корпуса A позвал меня по имени. Это был жадюга Рустом Джи, скрывавшийся в тени и ждавший, пока уедет Нариман. Он пожал мне руку и с суровым видом пожелал всего доброго. Но в последнюю ночь в Бомбее меня разбудила резкая боль в глазах. Был час ночи. Я промыл глаза и попытался снова уснуть. Почти шутя, я представлял себе героем греческой трагедии, который виноват в грехе гордыни, потому что захотел эмигрировать с родной земли и поплатился за это выжженными глазами. Я Тересий, слепой и мечущийся между двумя жизнями, одной в Бомбее и другой, будущей в Торонто. Утром пришел доктор Ситхва и сказал, что у меня конъюнктивит. Ничего особенно серьезного. Но пока не справлюсь с инфекцией, надо будет каждые 4 часа закапывать капли и носить защитные темные очки. Сказал, что плату не возьмет, так как все равно собирался зайти попрощаться и пожелать мне удачи. Почти в полдень пришла Наджамай. Должно быть, откладывала свой визит до благоприятного момента. Выразила сожаление по поводу моих глаз, а затем достала свой переносной праздничный набор. Небольшой серебряный тхали с гирляндой и крошечную чашечку для киновари. Это были миниатюрные копии ее обычного набора, слишком тяжелого, чтобы таскать с собой. Гирлянду она повесила мне на шею, нанесла большой ярко-красный тилак и несколько раз меня обняла. Тилак — знак принадлежности к касте в Индии, который обычно наносят на лоб. «Живи долгие-долгие годы», — сказала она. «Многое посмотри, многое узнай, зарабатывай побольше и сделай так, чтобы мы все тобой гордились». Потом Наджамай предалась воспоминаниям. «Помнишь, как ты носил ко мне наверх мясо? Такой хороший мальчик, всегда помогал маме. А помнишь, как ты убивал свои битые крыс даже в моей квартире? Я всегда думала, такой маленький и такой смелый не боится убивать битые крыс. А однажды ты даже погнался с битой за Фрэнсисом. О, я никогда этого не забуду». Она ушла, и отец нашел мне пару темных очков. Так мы провели мой последний день в Бомбее, городе, которому до той минуты принадлежали все мои дни. Через темные очки я в последний раз посмотрел на свою кровать, сломанную биту, трещины в штукатурке, комод, который мы делили с Перси, пока он не уехал в деревню на те места, где я вырос, аптеку, открыто 24 часа, иранский ресторан, продавца сока из сахарного тростника, овощную и фруктовую лавку в Таргале, Глядя через темные очки, я помахал на прощание родственникам в аэропорту, столпившимся у последнего барьера, за который уже не пускали никого, кроме пассажиров. Весь в напряжении от волнения я пошел по летному полю и убедил себя, что причиной объявшего меня легкого холодка был лишь порывистый ночной ветер. Затем с красными от конъюнктивита глазами, с нелепой пузатой бутылкой глазных капель в кармане и с тысячью не до конца сформированных мыслей и сомнений, путавшихся у меня в голове, я сел в белый самолет, который рокоча стоял на взлетной полосе. Я попытался вообразить, как на галерее для провожающих стоят папа и мама и смотрят, как меня проглатывает самолетное нутро. Представил себе, как они утешают друг друга, еле сдерживая слезы. Они обещали мне, что не будут плакать, пока я исчезаю в ночи. Прожив почти год в Торонто, я получил письмо от Джамшеда из Нью-Йорка. Очень изящное послание с элегантного вида наклейкой, содержащей его фамилию и адрес. Он писал, что месяц назад был в Бомбее, потому что в каждом письме мать звала его приехать. Будучи там, я посетил Фирош Шабак и видел твоих родных. Рад слышать, что ты уехал из Индии. А Перси? Не понимаю, что его держит в этом безнадежном месте. Он отказывается признавать реальность. Во всех его усилиях помочь фермерам нет никакого толку. Там ничего никогда не улучшится. Слишком много коррупции. В этом все дело. Таков во многом менталитет Кхати. Я предложил ему свою помощь в эмиграции, если он когда-нибудь передумает. В Нью-Йорке у меня теперь много связей, но он сам должен решить. И так далее, и тому подобное. В заключении он писал: «Бомбей ужасен. Кажется, стал еще грязнее. Меня от всей этой поездки с души воротило. За 2 недели я был им сыт по горло. Как я рад, что уехал». И закончил он сердечным приглашением в Нью-Йорк. То, что я прочел, вполне соответствовало моим ожиданиям. Именно так мы все говорили о Бомбее. И все же мне было неприятно читать письмо Джамшеда. Меня удивило, что в нем скопилось столько презрения и недовольства, хотя он уже не жил в тех условиях. Может, он был зол на себя из-за того, что не получилось найти свое место в той реальности, как это сделал Перси? А может, причиной было бессилие, которое испытываем мы все, ошибочно считая слабость силой, и отвергаем то одно, то другое? Я сел писать ему ответ с исключительной тщательностью. Очень вежливо поблагодарил за визит к моим родителям и за внимание к Перси. Также вежливо я, в свою очередь, пригласил его в Торонто. Но заканчивать на этом мне не хотелось. Выходило, что я согласен с тем, что он писал о Перси, о его работе и вообще об Индии. Поэтому я описал ему район Джерард-стрит в Торонто, который называют «Маленькой Индией». Я пообещал, что когда он приедет, мы посетим все тамошние ресторанчики и наедимся до отвала блюдами вроде пхельпури, панипури, батата-вада и кульфи, приготовленными в точности, как в Бомбее. Пхельпури – блюдо на основе риса с добавлением вермишели, овощей и приправ. Панипури – блюдо в виде полых шариков из теста, заполненных вареным картофелем, нутом и сухим карри из белого гороха, которые едят, обмакнув воду со специями. Батата-вада – жареный картофель со специями. Кульфи – жирное мороженое, фарси. Потом мы можем побродить по магазинам, где продают импортируемые в Канаду пряности и индийские пластинки, и, может быть, даже посмотреть индийское кино в кинотеатре «Нас Синема». Я написал, что часто бываю в маленькой Индии и уверен, ему там понравится. По правде говоря, я был в этом районе только однажды, и в тот раз очень быстро сбежал, испытывая крайнюю неловкость и стыд. Я спрашивал себя, почему все это не пробуждает во мне мысли о доме или хотя бы малейшую ностальгию. Но Джамшеду ни к чему было об этом знать. Мое письмо должно было дать ему понять, что какие бы мысли его ни мучили, я их не разделял. После этого письма я долгое время не получал от него никаких известий. Целыми днями я был занят. Ходил на вечерние занятия в университет Торонто, время от времени набирая баллы по философии, а в дневное время работал. Стал членом зороастрийского общества «Онтарио». Надеясь познакомиться с эмигрантами из Бомбея, пошел на празднование парсийского Нового года и на последующий ужин. Торжество проходило в местном культурном центре, снятом по такому случаю. Время шло, и с ужасающей скоростью вечер стал походить на свадьбу в бомбейском Кама Гарденс. с соответствующими сценами, звуками и запахами. То есть, когда мы, парси, разговариваем громкими голосами, обнимаемся от души, пьем от души и едим от души. Это был обновленный, модернизированный Кама Гарденс, без толпы нищих, ждущих у ворот, когда закончится праздник, чтобы зайти и забрать мусорные баки. Мое членство в зороастрийском обществе дало возможность получать приглашение на ужин в дома местных парсов. Многие из гостей на подобных встречах не относились к тем, кто могли бы стать завсегдатаями маленькой Индии. Скорее, они пошли бы туда с видом туристов, вооруженные набором охов и ахов, чтобы использовать их в нужный момент с таким видом, будто неожиданно открыли то, что на самом деле когда-то было частью их жизни. Эти люди знали все о различных рейсах в Бомбей. Они оказались виртуозами трансатлантических перелетов. Если один спрашивал у недавно прибывшего оттуда, как вы слетали в Индию, другой уже был наготове с вопросом, какой авиакомпании. И вечер превращался в собрание турагентов, подробно излагающих достоинства своих любимых авиаперевозчиков. После нескольких таких чрезвычайно познавательных вечеров я уже знал, каковы мои шансы потерять багаж, если я лечу авиакомпанией A, что лучше всего кормят в самолетах авиакомпании B, а отправления вечно задерживаются в авиакомпании C. В этих говорили мне чувство времени и пунктуальности, как у Кхати. Туалеты грязные и заблокированные в авиакомпании D. Сама компания не виновата, объясняли мне. Все дело в плебеях-пассажирах, которые летают этими рейсами. О Бомбее говорили только в связи с походами в магазин. Оттуда привозили истории о подлых торгашах, пытавшихся обмануть покупателей, потому что нутром чуяли у тех изобилие иностранной валюты. Все они хитрющие. Бог знает, как они унюхивают ваши доллары, когда вы еще не успели открыть бумажник. А потом дурят вам голову, как любому туристу. Я им говорю, это уже произносилось на ломаном хинди, «Иди, иди, думаешь, я не местный?» Я проживал в Мумбаи 30 год, да, 30, и только потом уехал за границу. И тогда они начинали торговаться разумно. Другие рассказывали, как они удачно провели продавца, который не знал истинную цену предметам искусства и антикварным вещицам из желтой и красной меди. Да что вообще могут об этом знать треклятые кхати? Эти коллекционеры безделушек, самопровозглашенные знатоки искусства и антиквариата, вероятно, обрели свои пристрастия вместе с эмигрантской визой. Но число их было невелико. И хотя они так же серьезно относились к своему хобби, как и знатоки авиакомпаний, им, в отличие от тех, все-таки не удавалось полностью завладеть вниманием собравшихся. Искусство на этих ужинах не пользовалось такой же популярностью, как авиарейс. Через полгода после поездки Джамшеда в Бомбей я получил письмо от брата Перси. Среди прочего, он писал о своей деятельности в деревне. Наша работа с фермерами началась удачно. Они получили беспроцентные ссуды в виде семян и удобрений, которые мы закупили оптом, и впервые за многие годы им не пришлось занимать деньги у этих кровопийц-кредиторов. Как только мы появились в деревне, кредиторы нас возненавидели. Они пытались заставить нас уехать, утверждая, что наша деятельность вредна, потому что нарушает хрупкое равновесие деревенской жизни и уничтожает традиции. Мы же, в свою очередь, указывали им на такие вещи, как эксплуатация, ростовщичество, бесчеловечность и прочие мерзости, время которых прошло. Возможно, мы были похожи на храбрых странствующих рыцарей, но кредиторы перешли к угрозам, заверив нас, что очень скоро нам здесь станет паршиво, и мы быстро уберемся во свояси. Однажды, когда мы пришли к человеку, подавшему заявление на получение ссуды, один из фермеров сообщил, что в хижине, служившей нам и конторой, и жильем, нас поджидает толпа головорезов с палками и дубинами. Поэтому мы переночевали у того заемщика и утром в сопровождении жителей деревни, настоявших на том, чтобы не отпускать нас одних, отправились к нашей хижине. Но нашли только тлеющие угли. Ночью ее сравняли с землей, и никто не осмелился вмешаться. Сейчас мы вернулись в Бомбей и с Навджитом разрабатываем план возвращения. Мы уже поговорили с несколькими репортерами, и наша работа широко освещается прессой. Кроме того, мы получаем новые пожертвования, так что, когда вернемся, нас не будет останавливать отсутствие средств. Дочитав до этого места, я ненадолго отложил письмо. Вот ты, мой брат, борешься с коррупцией и злом, а я смотрю комедии на арендованном старом телеке. Или хожу на ужины в парсийские семьи, чтобы слушать болтовню про авиакомпании и безделушки. И нет смысла сожалеть, что мы так мало говорили друг другу о наших надеждах, мечтах и перспективах. Я вспомнил школьные годы и попытался найти тот момент, когда между нами произошел разрыв. Увеличивался ли он потихоньку или возник мгновенно однажды утром? Не помню, но он привел к молчанию и скрытности. Остальная часть письма касалась приезда Джамшеда в Бомбей полгода назад. Лучше бы он держался подальше, если не от Бомбея, то, по крайней мере, от меня. Самое безобидное, что можно сказать, это что я зря потратил время. Я, конечно, ожидал, что мы будем по-разному смотреть на вещи, но не был готов встретить такого законченного хама-материалиста, которым он стал. Только подумать, что он был в школе моим лучшим другом. Не сомневаюсь, что он считает кульминацией своего визита приглашение кое-кого из нас на ужин в рандеву. Если ресторан, то только уж обязательно самый дорогой. Это зрелище превзошло все остальное. Он все время напоминал нам, что мы можем есть и пить все, что хотим, невзирая на цены, и развлекаться на полную катушку, потому что другой такой возможности у нас не будет, по крайней мере, до следующего его приезда. Когда принесли суп, он отругал официанта, заявил, что суп холодный, и велел унести обратно. Все мы сидели молча и чувствовали себя неловко. Он невозмутимо на нас посмотрел и объяснил, что только так следует относиться к непрофессионализму. Индусы слишком мягкие и покладистые, и им следует учиться отстаивать свои права, как это делают люди в Штатах. Предполагалось, что эта сцена произведет на нас должное впечатление, потому что мы сидели в дорогом ресторане, где питаются только иностранные туристы, благодаря наличию у них американских долларов. И в этом ресторане оказался один из нас, человек, которого не смущают стены пятизвездочного отеля «Тадж-Махал». В школьные годы мы могли только стоять снаружи и смотреть, как через гостиную дверь входят и выходят иностранцы, и воображать, какие удивительные тайны спрятаны внутри, какая роскошь доступна этим высшим белокожим существам. Теперь перед нами был один из нас, и он показывал, как надо вести себя без этого комплекса неполноценности, но только нам было за него стыдно. Весь вечер мы молча с недоумением смотрели на Джамшеда, хотя он, наверное, отнес это насчет нашей благоговейной почтительности к окружающему великолепию. Я решил, что больше не буду с ним встречаться, даже когда он придет попрощаться перед отъездом, и не собираюсь видеться с ним, когда он приедет в Бомбей в следующий раз. Закончив читать, я понял, что полгода назад брат был раздражен присутствием Джамшеда точно так же, как я его письмом. Но я не стал писать об этом Перси. Все равно я собирался приехать в Бомбей через 4 или 5 месяцев. Тогда и поговорим. Всего через 4 месяца я закончу 2-летнее обучение в Канаде. Достаточно долгая разлука, думал я с наивной высокопарностью, чтобы сформировать у себя ясность мысли, которую я привезу с собой и использую при решении всех проблем Индии. Вскоре пришло время покупать подарки. Я упаковал шоколад, сыры, повидло, желе, пудинги, порошки для кекса, колготки, бритвенные лезвия из нержавейки. Все те товары, которые я видел на прилавках контрабандистов у фонтана Флора с недосягаемыми ценами. Я напоминал себе одного из тех солдат, которые во время войны собирают всевозможные странные вещи, чтобы потом использовать их для бартера вместо денег. На что я надеялся их обменять? На внимание? Благодарность? Бальзам, смягчающий вину или иное средство из арсенала совести? Сейчас мне было бы интересно это понять. А еще интереснее то, что тогда я об этом даже не задумывался. Чемодана, с которым я приехал в Канаду, оказалось недостаточно. И хотя я купил еще один, мудрым решением оказался лишний кожаный ремень, чтобы перетянуть каждый, потому что оба чемодана раздулись до угрожающих размеров. И вот, когда мои руки все еще болели от прививок против тифа и холеры, багаж трещал по швам от засунутого в него небольшого гастронома, а сознание переполнял беспочвенный оптимизм, я поднялся на борт самолета. Самолет начал снижаться, готовясь к посадке. Тяжелое дневное солнце высветило город, в который я возвращался после 2-летнего отсутствия. Когда самолет взлетал 2 года назад, стояла ночь, и все, что я видел с неба воспаленными глазами сквозь темные очки, были огни аэропорта Санта-Крус. Но сейчас стоял день, и очков я больше не носил. Я видел выжженную землю, бурую, измученную и несчастную. Несколькими часами ранее самолет совершил запланированную посадку в Лондоне, и вид сверху показался мне полным жизни. Везде все зеленело и вселяло надежду. Сравнив это с тем, что открывалось передо мной сейчас, я разозлился. Пропала ясность, с которой я обещал себе смотреть на вещи. Осталась лишь детская, бессильная реакция. «Это несправедливо!» — хотелось мне закричать, топнув ногой. «Ну просто несправедливо!» В аэропорту шли строительные работы. Автобус, перевозивший пассажиров от самолета к зданию терминала, проезжал мимо импровизированных жилищ, сооруженных из гофрированных металлических листов, картона, упаковочных ящиков, полиэтиленовой пленки и даже газет. В зоне строительства автобус сбавил скорость и почти пополз. Из-под гофрированных металлических листов и картона вылезли несколько голых детей и побежали нас догонять, крича и требуя денег. Когда они приблизились на опасное расстояние, водитель что-то рявкнул им в ответ. В автобусе ехали 4 бизнесмена, и 3 из них бросили из окна несколько монет. По разговору они, кажется, были австралийцами. 4-й, опытный путешественник, к чьим словам прислушивались остальные, предупредил их. «Если вы попробуете проделать это на улице, получится что-то вроде кормления мечущихся в бешенстве акул». Дети отстали, когда, миновав строительную зону, автобус набрал скорость. Бомбей показался мне грязнее обычного. Я вспомнил, что писал мне Джамшед, и как это меня раздосадовало, но сейчас я не мог не признать, что он был прав. Враждебность и напряженность постоянно ощущались в автобусах, магазинах, поездах. Я смутился, обнаружив, что отвык от таких отношений. Теперь я знал, что, наверное, испытывают солдаты в окопах после отдыха в местах, далеких от фронта. Словно разыгрывая для меня со всей тщательностью сцену из моралити 16 века, толпа, толкаясь, карабкалась в местный поезд. Все актеры были на месте. Судьба и реальность, детище последней, новая реальность, а с ними бедность и голод, добродетель и порок, безразличие и коррупция. Драма началась, когда поезд «Реальность» подошел к станции. Он был переполнен, но всем надо было в него забраться. Добродетели, пороку, безразличию, коррупции, всем-всем. Кто-то, вероятно, бедность, подталкиваемый судьбой, уронил посреди суматохи свой пластиковый пакет с обедом. Потом реальность укатила со станции с металлическим скрежетом и звоном, оставив позади новую реальность. И кто-то еще, возможно, голод, поднял растоптанный обед, вытер грязь с чапати, выпавшей из разодранного пакета, и пошел дальше своей дорогой. Чапати, лепешка, хинди, урду. Был ли во всем этом какой-то урок для меня? Надо ли мне подкорректировать ожидания и реакции на происходящее, подкорректировать их до нужных пропорций? Не уверен, но когда я пропустил свой автобус, ко мне вернулся прежний инстинкт. Броситься вдогонку, запрыгнуть и присоединиться к тем, кто уже висит, вцепившись в дверь. В былые времена я бы уже помчался. Тогда, совершая этот маневр, я очень гордился своим проворством. В любом случае, в час пик это был единственный способ ехать на автобусе, иначе останешься на остановке со старыми и немощными. Но пока во мне поднималась эта первая волна уверенности в собственных силах, автобус уже ушел далеко в потоке транспорта. Секундное колебание решило исход дела. Да, мне место среди старых и немощных, раз я здесь турист и пока не готов к жизни в зоне боевых действий. В Фирозшабад дела шли, в общем, как прежде. Правда, умерла миссис Моди, и никто не знал, что теперь делает Песси. Надо сказать, что после того, как несколько лет назад его отправили в школу-интернат, о нем вообще не говорили. Мой друг Вераф из корпуса А, с которым я не смог попрощаться 2 года назад, потому что он тогда учился в Индийском технологическом институте в Харагпуре, отсутствовал и сейчас, так что не удалось и поздороваться. Он не вернулся в Бомбей, так как нашел работу по соседству в Калькутте. Техмина, наконец, избавилась от своих катаракт. Неожиданно она стала очень резвой и весьма уверенной во всех поступках. Вместе с катарактами она выбросила за борт старые тапки и накидку. Ее новый наряд состоял из длинного развивающегося платья с цветочными узорами и красивых чапалей на невысоком каблучке, своим стуком предупреждавших о ее приближении на лестнице или в коридоре. А вот Наджамай очень постарела. Все спрашивало меня, почему я до сих пор не повстречался с ее дочерями, хотя она дала мне их адреса. Вера жила где-то в Альберте, а Дори — в Британской Колумбии. Альберта и Британская Колумбия, канадские провинции, расположенные далеко от Торонто. Брат Перси написал из своей деревеньки, что хочет меня видеть, но добавил. Я не могу сейчас приехать в Бомбей, потому что получил письмо от Джамшеда. Он прилетает из Нью-Йорка и пишет, что надо встретиться и весело провести время всей нашей компании. Об этом не может быть и речи, по крайней мере, для меня. Я не хочу его больше видеть. Я ответил брату, что понимаю. Наши родители расстроились. Поначалу они были так рады, что вся семья хотя бы ненадолго обретется вновь. И вдруг такое. Они не понимали, почему Джамшед перестал нравиться Перси. И я уверен, что в глубине души они подозревали, что сын завидует своему другу, потому что тот так преуспел в Америке. Но кто я был такой, чтобы объяснять им? Да и смогли бы они меня понять, если бы я попытался. Они искренне считали, что Джамшед — толковый молодой парень, а Перси — идеалист, позабывший, что благотворительность начинается дома. Мой приезд складывался совсем не так, как я рассчитывал. К нам собирался приехать не Перси, а Джамшед. Родители расстраивались из-за Перси. Я расстраивался из-за родителей, и через неделю мне предстояло улететь из Бомбея в печали и растрепанных чувствах. Я это уже чувствовал. Без всякого плана я вышел из дома и сел в первый подошедший автобус. Он привез меня к фонтану Флора. В офисах заканчивался рабочий день. Грязные желто-серые здания скоро выплеснут из своих недр машинисток, клерков и мальчиков на побегушках, кипучий поток, катящийся к автобусным остановкам и железнодорожным станциям. Уличные лоточники начали торговлю. Этот час – самое загруженное для них время. Прилавки с предлагаемыми товарами расположились в ряд по краю тротуара. Здесь горы полотенец и салфеток от ядовито-розового до павлини-зеленого цвета. Там звон и сияние кастрюли и сковородок. Еще дальше лоток с закусками, жареная самоса и ледяной шербет. Шербет – прохладительный напиток на основе сока, настоя, отвара, фруктов, ягод и других растительных компонентов. Тротуар по другую сторону дороги занимали лоточники-контрабандисты с иностранными товарами. Но эти меня не интересовали, я стоял там, где остановился. Какой-то человек продавал разные игрушки. Он демонстрировал их поочередно, выкрикивая «Игрушки для всех! Игрушки для деток! Игрушки папам! Игрушки мамам!» Другой с дьявольской энергией швырял об землю стеклянные шары и вопил. «Не бьющиеся! Не бьющиеся!» Пока я слушал эти напевы лоточников, сгустились сумерки. На некоторых прилавках зажглись керосиновые лампы, прерывистой линией обозначив торговые ряды по обе стороны улицы. Я спокойно стоял и смотрел. Разочарование, охватившее меня по приезде, начало стихать. В тот момент, когда после захода солнца зажглись фонари, мне стало тепло и хорошо, и я почувствовал себя частью толпы, которая сейчас плыла прочь от фонтана Флора. И я пошел вместе с ней. Неожиданно чья-то рука на моем плече заставила меня обернуться. Это был Джамшед. «Спорим, ты не ожидал увидеть меня в Бомбее?» «На самом деле, ожидал. Перси написал, что ты собираешься приехать». Но я тут же пожалел, что на свой страх и риск выдал ему эти сведения. Впрочем, оказалось, что не было нужды беспокоиться из-за возможных неловких вопросов про Перси. Джамшеду, одетому с иголочки, не терпелось поделиться со мной другими мыслями. «Так что ты здесь делаешь?» «За покупками собрался?» — шутя спросил он и презрительно махнул рукой в сторону лотков. «Гнусность какая, правда? Эти мерзавцы думают, что они хозяева улицы. Из-за них людям прохода нет. Полиции следовало бы прогнать их отсюда и разгромить их паршивые прилавки, честное слово». Он остановился. Я подумал, что, наверное, мне надо ему что-то ответить. То, что понравилось бы Перси, если бы он услышал. Например, что эти люди всего лишь пытаются добыть себе хоть какое-то пропитание, выбрав среди смехотворного количества возможностей эту. По крайней мере, они не попрошайничают и не воруют, но Джамшед не дал мне ничего сказать. Боже, какая трескотня! Здесь немыслимо просто тихо и спокойно пройтись. Поверь мне, я буду счастлив, когда пора будет лететь назад в Нью-Йорк. Безнадежно. Опять повторялось все, о чем он писал мне год назад из Нью-Йорка. Тогда он на время нарушил покой, который я пытался обрести в своей новой жизни в Торонто. Я дал ему отпор ответным письмом. Но на сей раз я просто хотел как можно скорее от него избавиться. До того, как он развеет то душевное спокойствие, к которому я так стремился, и сделает его навеки недостижимым. Вдруг я понял, почему Перси не хочет снова встречаться с Джамшедом. Он тоже чувствовал и боялся этого наводящего тоску присутствия. Все уличные лотки вокруг нас погрузились в густой сумрак. Теперь каждый освещался мерцающим керосиновым фонарем. Что я мог сказать Джамшеду? Сколько сил понадобится, спрашивал я себя, чтобы зажечь фонарь в его душе. Он ждал моей реакции. И я, чтобы не молчать, спросил, сколько он еще пробудет в Бомбее. Неделю, целых 7 дней, и они будут тянуться бесконечно. Но через пару дней я собираюсь заехать в Фирошабак. Скажи, Перси. Мы дошли до моей остановки. Какой-то нищий тронул его за рукав, и он машинально полез в карман за мелочью. Потом мы попрощались. В автобусе я думал, как буду с ним объясняться, если через пару дней он спросит, почему я его не предупредил, что Перси не приедет. Но так получилось, что ничего объяснять не пришлось. На следующий день, поздно вечером, Перси неожиданно вернулся домой. Я бросился его встречать, но по выражению его лица стало ясно, что он возвратился не для того, чтобы сделать нам приятный сюрприз. Произошло что-то ужасное. Его лицо было пепельного цвета. Перси казался испуганным, потрясенным и с трудом пытался сохранять самообладание. Он попробовал улыбнуться, когда вяло пожал мне руку, но сил ответить на мои объятия у него уже не было. «Что случилось?» — спросила мама. «Ты плохо выглядишь». Перси молча сел и начал снимать ботинки и носки. Потом поднял на нас глаза и сказал: «Они убили Навджита». Несколько минут мы все молчали. Перси сидел, держа в руках снятые носки, печальный, усталый и убитый. Потом мама поднялась и сказала, что заварит чай. За чаем он рассказал о случившемся. Сначала медленно, неохотно, затем быстрее, захлебываясь, словно хотел как можно скорее покончить с этими воспоминаниями и разговорами. Кредиторы готовились снова устроить нам неприятности. Мы не думали, что они решатся на что-то такое же серьезное, как в прошлый раз. Пресса следила за нашей деятельностью, и о поджоге сообщалось во многих газетах. Вчера мы поехали к оптовику заказать семена на следующий год. А Навджит остался. Занимался бухгалтерией. Когда мы вернулись, он лежал без сознания. На полу. Лицо и голова в крови. Мы отнесли его в деревенский мобильный госпиталь. Больницы там нет. Врач сказал, что у Навджита серьезное внутреннее повреждение. Обширная травма головы. Через несколько часов он умер. Мы снова замолчали. Может, когда позже мы окажемся с ним вместе в нашей старой комнате, Перси со мной поговорит. Нет, он лежал в темноте на кровати, не спал и молча смотрел в потолок, следя глазами, как и я, за знакомыми трещинами, которые освещались проблесками уличных огней, пробивавшихся сквозь изношенные занавески. Ему нечего сказать? Но ведь должно же быть что-то, что я мог бы для него сделать. Как ни странно, на следующий день это что-то сделал для Перси Джамшед. Он пришел к нам вечером и преподнес маме коробку шоколадных конфет и сырные треугольнички. Она спросила, доволен ли он своим пребыванием в Бомбее. Как и следовало ожидать, Джамшед ответил: «Ох, тетя Силу, я, честное слово, так устал от этого места. Пыль, жара, толпы людей, с меня хватит». И мама сочувственно закивала. Вскоре наступил момент, которого боялся Перси. Мама попросила брата рассказать Джамшеду о событиях, которые так неожиданно привели его домой. Но Перси только покачал головой, и тогда она рассказала сама. Когда она закончила, мы замялись. Что теперь будет? Но Джамшед не смог сдержаться. С видом человека, умудренного опытом, он глубоко вздохнул. «Я с самого начала говорил тебе, что все это — пустая трата времени, и что ничего у тебя не получится, помнишь? Каждый раз мы, встречаясь, это обсуждали. И ты смеялся над моим желанием уехать за границу. Но я до сих пор считаю, что для тебя самое лучшее — уехать в Штаты. Ты столько можешь там достичь. Там, если ты что-то делаешь хорошо, тебя ценят, и ты продвигаешься вперед. Не то что здесь, где все под контролем дядюшек и тетушек, и...» Когда Джамшед закончил свое разглагольствование, Перси спокойно повернулся к маме и спросил тихим голосом: «Мы можем поужинать сейчас? 8 мне нужно встретиться с друзьями и решить, что нам дальше делать в деревне». Через 5 дней я вернулся в Торонто. Распаковал чемоданы, которые на обратном пути были довольно плоские и не требовали дополнительных кожаных ремней. Я убрал свои вещи и разложил в квартире маленькие безделушки ручной работы, которые купил в лавочках и в магазине народных промыслов. Постепенно я понял, что привез с собой целый ворох загадок и вопросов, причем нерешенных. При мне был весь плачевный набор, все еще лишенный ясности. Прозрению придется подождать до следующего раза, следующей поездки. Я размышлял, давая волю фантазии. Вот я, Тересий, мечусь между двумя жизнями, прибитый двусмысленностью и дихотомией, с которыми столкнулся. Я вспоминал Джамшеда и его твердое нежелание получать удовольствие от поездок в Индию, его манеру везде видеть самое плохое. Но не ждал ли он тоже, делаясь все более нетерпеливым, некоего прозрения, потому что без него жизнь в Америке оставалась непонятной. Может быть, пренебрежение и надменность, которые он демонстрировал, были лишь способом уменьшить этот груз? То Рождество я получил от Джамшеда открытку. Аккуратная рождественская печать, марка и наклейка с адресом на конверте. Все было в идеальном порядке, как и все остальное в его внешнем существовании. Я отложил ее, не читая, и задумался, не спрятано ли за этой безобидной внешней оболочкой еще больше сомнения, высокомерия и надменности. Потом я вышел из квартиры, прошел по коридору и опустил конверт в мусоропровод.